Господь указал мне путь! Указал мне цель!» С надрывным кашлем выдавил Микадоза, плетущийся из последних сил. Сделав еще шаг, он покачнулся и неминуемо бы упал, не подхвати его несколько крепких рук. «Веди нас, святой отец! Веди!» Размахивающая опасной бритвой малолетка слепо смотрела в стену. Она уже мало что соображала от передоза наркотиков, потеряла большую часть одежды и обзавелась несколькими глубокими ранами наспех перевязанного правого плеча. Но ее не волновали эти мелочи. Она отлично слышала голос святого отца Микаила, и этого было достаточно. «Веди нас дальше!» «Ну ли! С Божьей помощью мы нещадно потрепали этих бесовских отродий! Но этого мало! Господь повелевает нам! Они должны быть истреблены все до единого! Ибо они и есть самая страшная тьма, что гнездится в этом грешном городе! Греховная тьма, запятнавшая нас с вами, праведников Божьих!» Толпа праведников взревела с новой силой. Двое мужчин усадили Мику на плечи, и мятежники ринулись дальше. Им не нужно было указывать путь. Все обитатели 12-го сектора прекрасно знали, где находится логово проклятых нулей. Логово их главного адского зверя. Большого брата, по словам отца Микаила, являющегося сосредоточием всех мыслимых и немыслимых грехов.